Алексей Птица. Сомали. Черный пират. Глава первая. Африканский суд и тюрьма. Фарах Рабле, сын местного бизнесмена, поднявшегося на торговле бананами и апельсинами, сидел рядом с безвольно лежащим негром со странным именем Бинго. Эта фамилия здорово напоминала Степ. Рабле обучался на врача в Европе, точнее во Франции, выбрал свою специализацию лечебную терапию. По окончании учебы он надеялся занять достойное место в Джибути и получить обширную практику, но не случилось. Еще в годы учебы Фарах пристрастился ко многим вещам, о которых обычный негр понятия не имел. «Бинго!» Этот возглас часто звучал в казино, где молодой африканский студент безнадежно мечтал выиграть у игрового автомата, именуемого на родине иначе как «одноруким бандитом». И означал этот радостный вопль удачу, победу. Однако сейчас его сосед по камере отнюдь не выглядел победителем. Да и судьба самого Фараха висела на волоске. Угораздило же его связаться с народным движением освобождения. И вот он арестован и ждет суда. Не помогли ни связи родителей, ни деньги. Потому как в борьбе за власть судьба рядовых солдат революции, а проще говоря, обычных пешек, мало волнует тех, кто по головам идет к своей цели. Вот он и сидел сейчас в тюрьме, ожидая приговора суда. Поговорить оказалось не с кем. Единственный, кто показался ему достойным уважения, был Башир Бинго. Остальные просто... Скоро суд. Прождав неделю, Фарах с удивлением узнал, что суд над ним и Бинго состоится в один день, и судить их будет один и тот же судья. Что это, как несчастливые совпадения? Ведь он сколько раз желал, чтобы они держались вместе. Рабле чувствовал, что только рядом с этим необычным парнем сможет выжить здесь. «Бинго, а ты откуда?» — решился он спросить, когда тот наконец-то очнулся. Но вместо ответа Бинго буркнул. «Мою пайку забери, а то у меня уже от голода живот к спине прилип». «Да, конечно», — Фарах не посмел возразить этому странному и страшному человеку. И когда принесли еду, передавая через окошко двери железные миски, Рабле подошел к раздаче и робко просил пайку на Бинго. «Пусть сам берет», — ответил ему охранник. «Эй, ты!» — с лежанки раздался негромкий голос Бинго, и царивший шум мгновенно стих. Так что можно было услышать, как чавкают в соседней камере, получившие свою пайку арестанты. «Если я сейчас встану, то ты завтра сдохнешь. Понял?» Лицо колдуна исказило гримаса ненависти, превращаясь в уродливую маску какого-то древнего демона. И Бинго, не удовлетворившись этим предупреждением, что-то неразборчиво забормотал. Никто ничего не понял, но все сокамерники отшатнулись, прильнув к стенам и мимикрируя подкладку от греха подальше. Раздатчик посерел, хлопнул половником по железной миске и наполнил ее до краев. Рабле поправил очки на изможденном лице, взял миску в руки, схватил ложку и отнес все на кровать Бинго. Сам Рабле представлял собой худосочного типа с довольно приятными чертами лица и густыми черными волосами. Признаком ума у него являлись очки, но он и вправду обладал довольно хорошим интеллектом, и освоил профессию врача в числе первых среди своих товарищей. С этого времени Рабле окончательно решил держаться поближе к странному негру, которого боялись все в камере, а охранники опасливо косились и предпочитали не связываться. Хотя, казалось бы, чем мог им угрожать избитый измочальный пытками обычный негр? Но факт есть факт. Бинго поел, потом аккуратно отпрыгнул в кулак и откинулся на куцую подушку. «Что ты у меня спрашивал?» «А ты откуда?» — повторил свой вопрос Рабле. «Из Сомали?» «А из какого клана?» — затаенным ожиданием спросил он. «Роду племени Ядир, а принадлежу к клану Исса. Для меня, собственно, наплевать, какому клану я вообще принадлежу», — неожиданно разозлился Бинго. «Клану плевать на меня? А мне плевать на клан, так что все по-честному. У нас с ним паритет. Он мне ничего не должен, а я ему». «Ну как же так?» «А вот так. Ладно, а теперь ты расскажи, как сюда попал. Что-то мне подсказывает, что за убийство». «Что?» Рабле на минуту подавился словами от возмущения, но посмотрел смеющиеся глаза Бинга и все понял. «Я политический», — грустно поведал он Бинга. Реакция его нового, как он полагал, друга оказалась непредсказуемой. «Политический. Ой, не могу, ты что, Троцкий или Ленин?» «Кто такой Ленин?» «Ты ж во Франции учился?» «И что? Я не знаю, кто такой Ленин». «Но это вождь мирового пролетариата, во всяком случае, по мнению русских и китайцев». «Нет, не слышал я о таком вожде». «Ладно, не слышал и не слышал, забей. Я понял, кто ты. Против режима боролся». «Нет, не боролся, просто выступил против пыток в своей стране и вот загремел сюда. Даже родители не смогли мне помочь, а они очень влиятельные. Меня и самого здесь уже пытали, но больше для страстки, чем по необходимости. Я же ничего не сделал и не знаю». При слове «пытали» лицо Бинга вновь чудовищно исказилось, и тесную камеру буквально затопила такая волна звериной ненависти, что Рабле невольно отшатнулся. Ему стало страшно, казалось, перед ним сидел не человек, а дикий зверь. Очень жестокий и циничный зверь. Через пару минут маска жестокости сползла с лица Бинга, и он хриплым еще, клокочущим от гнева голосом сказал: «Ты правильно сделал. Молодец. Уважаю. Если будешь держаться меня, то выживешь. Чувствую, нам обоим впаяют на полную катушку, а сидеть в тюрьме у меня нет никакого желания. И уж точно не десяток лет». «Не знаю. Но я уже не надеюсь на лучшее». «Я тоже. Но будем ждать суда. А там что-нибудь придумаем». С этого времени они действительно сблизились, подолгу разговаривали, не особо общаясь с остальными сокамерниками. Правда, другие порой тоже добивались внимания и даже получали его, отчего потом старались не приближаться. Бинго очень быстро навел порядок, не давая спать одному из самых наглых. Но зато отныне в их камере все получали свою пайку еды согласно установленным порциям. В других же камерах царил форменный закон джунглей: кто сильнее, тот и прав. Перед судом Бинго и Рабле перевели в другую камеру, где на 10 вдрызг разбитых топчинах ютились 20 злых и невыспавшихся негров. Я мрачно огляделся. Новая камера напоминала банку со шпротами. Из моей бывшей сюда перевели только меня и моего нового товарища Фараха. Но на него надежды не было. Чего взять с доктора? «Кто тут старший камеры?» Вопрос завис в воздухе. Очевидно, из-за постоянной текучки костяк не сформировался. Каждый сам по себе. Это хорошо. Меньше препятствий. «Короче, теперь я старший камеры, и вы все будете поступать так, как я вам скажу. Первым делом мы наведем здесь порядок и решим, кто и когда будет спать, раз уж топчинов тут оказалось всего 10». «А ты кто такой вообще?» Весьма колоритно жестикулируя, обратился ко мне черномазый урка, вальяжно развалившийся на более или менее целом топчине. «Видимо, я немного ошибся. Нашлась и тут тройка тех, кто держался вместе и временами наводил здесь шороху, отбирая пайку или сгоняя с мест более слабых. И сейчас один из них громко возмущался попыткой переворота, а двое других изображали рассерженных животных, молча бычась на меня из-под лобья». «Слышь, парниша», — усмехнулся я, — «а ты что такой храбрый? Давно зубы не получал». Негр на секунду завис. А ты, видно, получал». «Получал, и тебя отвалю, иди сюда». «Чё ты сказал?» И троица, решительно раздвинув толпу, клином направился в нашу сторону. Фарах тут же забился за мою спину и попытался съежиться, чтобы стать меньше. Я же с улыбкой смотрел на разбегающихся по углам негров и на приближающуюся троицу. Дальнейшее происходило столь стремительно, что оказалось полной неожиданностью для всех. Одним молниеносным движением я вдруг прыгнул на главаря, свалив его на пол. Тот даже не успел сгруппироваться, впечатавшись в пол под двойным весом наших тел. Как его и так довольно широкий африканский нос расплющился еще, сильнее встретившись с моим кулаком. Негр попался нехилый и попытался сбросить мое тело с себя. Но я прижал его горло к полу локтем, надавливая изо всех сил и не обращая внимания на удары по своей голове от его прихвостней. Добившись того, что главарь наконец-то отключился, я развернулся и, дернул ногой в обманном движении, заставил одного из подельников главаря сместить упор на вторую ногу. под которой тут же провел обычную подсечку, опрокинув врага на пол. Повернулся в сторону третьего и увидел лишь летящую в меня грязную пятку. Мой нос взорвался жгучей болью, из глаз вышибло слезы, сквозь которые успел заметить, как веером брызнула из носа кровь. Сука! Стараясь как можно быстрее встать, я поднялся на колено и получил следующий удар. Целились солнечные сплетения, я выдержал этот не самый честный удар, успев напрячь пресс, и церемониться в ответ не собирался. Выкинув правую руку, я резко схватил врага между ног и сильно сжал. Дикий вопль огласил камеру. Есть контакт. Вот что значит ущемленное мужское достоинство. От болевого шока и этот враг оказался выведен из строя, как и первый. Остался второй, что как раз сейчас вставал с пола. Схватив его за грудки, я что из силы врезал ему лбом в лицо. Вот и третий нос хрустнул, орошая красной кровью очередную черную рожу. Второй удар был уже добивающим. Ну, а еще несколько ударов кулаком по уже упавшему противнику просто позволили избавиться от остатков ярости. Я стоял над тремя лежащими и стонущими врагами. Мое лицо, в которое раз разбитое, обильно сочилось кровью, поврежденными оказались брови и нос, и начинал стремительно заплывать правый глаз. Обведя залитыми кровью, как в прямом, так и в переносном смысле глазами камеру, я с удовлетворением увидел понимание в глазах своих нынешних товарищей. Товарищей по несчастью. Впрочем, какие они мне нахрен товарищи? Так случайные свидетели моего постепенного восхождения к славе и власти. Я сказал, что я теперь отвечаю за порядок в этой клоаке. Все вместе вы сделаете свою жизнь лучше, иначе я не буду мамбой. Меня не просто так прозвали мамбой. И я не хочу никого пугать, но каждый, кто что-то имеет против меня, тот сдохнет, как от укуса змеи. Сам сдохну, но горло перегрызу любому. Я обвел глазами всю эту шачью братью и вернулся к Фараху, что уже воспрял духом. Всех перепиши и закрепи за каждой койкой. Спать будем все по полночи. С двое до часу ночи и с часу ночи до подъема. Мне не на чем записать бинго. Не на чем, так запоминай, заорал я, окрестившись и утираясь рукой. Кровь по-прежнему сочилась из разбитого носа, видимо, мне его основательно сломали. Ну да ладно. И так не особо красив был, не стоит и привыкать. Главное, чтобы на обезьяну похож не оказался, человекообразную. Фарак испуганно кивнул и принялся опрашивать всех в камере, попутно разбираясь, кто и где спал и как вообще все тут происходит. А я спокойно уселся на топчан и стал майкой останавливать себе кровь, шепча всякие известные мне заговоры. Это помогло, и вскоре почти все раны покрылись бурой коркой свернувшейся крови. Эти действия не прошли незамеченными. Избитые мной негры еще долго хлюпали своими разбитыми носами и жаловались на ушибленные яйца. Но так яйца надо беречь, они нужны для размножения. Хотя какое в тюрьме размножение, одни извращения. Так что незачем тут они. К вечеру порядок в камере более-менее устаканился, и испуганно косясь на меня, все выстроились в очередь за тюремной баландой, изрядно удивив этим администрацию. А еще через неделю состоялся суд. Самый справедливый суд в мире. Всех, кому предстояло предстать перед судом, выгнали из камер, посадили в тесный, как гроб, автозак и повезли. Хотя сравнение с гробом не очень хорошее. Скорее, автозак можно было сравнить с душегубкой. Нас так плотно утрамбовали в машине, что лишили даже возможности пошевелиться. Поездка до суда оказалась непродолжительной. Нас вытолкали из машины и повели в красивое изукрашенное здание суда на 12-й авеню. Вот почему все здания суда внешне так красивы и торжественны, а внутри их царит не только закон, но и беззаконие. Как раз там нужна абсолютно некомфортная атмосфера для господ судей, чтобы они могли на себе прочувствовать все последствия принятого ими решения. А получается все совсем по-другому. Исключение военный суд, там всегда все грустно. Загнав здание суда, нас сразу отправили в очередной подвал, усадив на корточки. Там мы и ожидали решения своей участи. Вызывали по одному, а вернувшихся после суда сажали уже совсем в другую камеру. В числе первых увели Фараха. Уже гораздо позже, проходя мимо обезьянников, которые его вернули, я спросил, «Сколько дали?» 15. «У-у-у!» — протянул я и тут же получил тычок в спину. Не обращая на это внимания, пошел дальше. Помещение, где должно состояться заседание суда, оказалось небольшим. Перед массивным судейским столом и притулившейся справа от него кафедрой располагались три скамейки для зрителей. Впрочем, желающих поприсутствовать на судилище не наблюдалось. За столом сидел один судья, пожилой негр, уберенный сединой, коротких курчавых волос. Справа от него расположился прокурор, адвоката не было, никакого. «Кто?» «Башир Бинга». Судья сверился со списком, что лежал у него на столе. «А, торговец с надобьями», — я кивнул. «Вы обвиняетесь в покушении на убийство путем отравления пожилого человека. Вы подтверждаете это?» «Нет». «Также вы обвиняетесь в сговоре с бандой района Серпент. Подтверждаете?» «Нет». «Хорошо. Два обвинения по 5 лет. Что скажет прокурор?» Долговязый худой негр, оторвавшийся от книги, взглянул на меня мутными глазами и, на мгновение задумавшись, сказал, словно выплюнул изо рта жвачку. 15. Отклоняю. Хватит и 10. 10 лет, — громко резюмировал он и стукнул при этом об стол деревянным молотком. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Следующего. Меня тут же увели и бросили в соседнюю с Арахом камеру. Тот, смотря на меня, одними губами прошептал. «Сколько?» 10, — показал ему на пальцах. Тот кивнул. В камерах мы просидели до вечера, пока уставший от нас старый судья изволил обедать. Потом он снова продолжил раздавать приговоры направо и налево самым странным образом. За убийство дал 5 лет, а за грабеж 20. В общем, как душа к чему лежала, так и давал. Обедом нас не кормили, про ужин тоже забыли и забрали лишь вечером. Потом долго куда-то везли. Привезли, как оказалось, в местную тюрьму под названием Габода. Уже затемно и втолкнули в старый кирпичный барак. Пытаться качать права ночью было бесполезно, и ее остаток мы провели, сидя на полу и прижавшись спиной к стене. Утро разбудило весь барак. Зашевелились спящие, а обычного вида негр-охранник прорав «Подъем!» ушел из барака. Тут же началось привычное знакомство. Толпа подошла, осматривая нас с любопытством, но тут поступила команда строиться для переклички, и все вышли во двор. Там, присев на корточки в колонну по 4, заключенные стали терпеливо дожидаться, когда всех подсчитают. Трое охранников с дубинками прошли вдоль строя присевших в ожидании людей. Пересчитав, всех погнали на завтрак. На завтрак оказалась та же баланда, что и в тюрьме, и называлась она, по-сомалийски кратко и емко, «Еда». Просто еда и все. Позавтракав едой, мы разбились по территории. Вокруг тюрьмы возвышался высокий 3-метровый забор, щедро увитый сверху путанкой из колючей проволоки. Да 4 вышки по краям забора, вот, собственно, и все. Тюрьма оказалась не очень большой, и чем тут заниматься долгие годы, кроме как заживо гнить, совершенно непонятно. Однако я такой цели перед собой и не ставил, нужно пытаться выйти любой ценой. А что требуется для того, чтобы совершить побег? План и сообщники. Выкупать нас отсюда никто не собирался, так что выход оставался только один. Между тем, основная масса заключенных разбилась по двору. Предоставленные самим себе негры развлекались как умели. Кто-то просто слонялся, переходя от одной группы к другой. Несколько человек завывали какую-то унылую мелодию. Но нашлись и интеллектуалы, играющие в замму или манкалу. Вокруг них собралась огромная толпа болельщиков, ну и, само собой, советчиков. Делать все равно было нечего, ни мастерских тебе, ни электричества. Из всех удобств лишь туалет и умывальник с водой из бочек. Сходил, смыл за собой ведром, умыться так же. В тюрьме находилось 1002 заключенных в бараках по 100 человек. Курить было запрещено, еда с воли тоже, но в ходу оказалась своя валюта в виде местных папирос. Всех новичков подозвал староста Чарльз по-ихнему. С ним рядом находился смотрящий, то есть отвечающий за дисциплину. Опросив других, они принялись за нас. Старосту звали Дин, а смотрящего Ибрагим. Староста уже в годах, худой, но жилистый негр с суровым лицом, окинул нас обоих взглядом. Фарах, что оказался вместе со мной в одном бараке, держался строго позади меня. «Эй, ты!» — обратились сначала к нему. «Хватит прятаться. За что посадили тебя и как зовут?» «Фарах. Я политический». «Ясно. А тебя как зовут и за что обратились уже ко мне?» «Бинго. За двойное убийство, грабеж и бандитизм». «Чего?» «Так судья сказал. А я ему верю». «Так ты убивал?» «Убивал и не раз, пожалуй, плечами, но не тех, на кого указал судья». Что-то я сомневаюсь», — скептически покосился на меня Дин. «В чем? Что я могу убить?» «Да?» «Легко». Мимо проходил какой-то незнакомец. Сделав шаг, я внезапно схватил рукой его шею в замок, быстро зажав нос и рот, лишив тем самым воздуха. Тот затрепыхался, но я держал так крепко, что он ничего не мог сделать. Я же по-прежнему сжимал его, спокойно отнимая чужую жизнь и с усмешкой смотря на старосту. «Верю», — кратко констатировал он, и сразу же мои смертельные объятия разжались. Нечаянная жертва свалилась на землю и ошалело вылупилась на меня, откашливаясь и держась за шею. «Ты жесток. Тебе бы дали новый срок за убийство». «И что?» — снова равнодушно пожал я плечами. «Впереди меня ждет вечность. Я там уже был и буду снова. Ничего нового». «Ты решителен. Но здесь у нас свои порядки. Я не собираюсь устанавливать свои. Не трогайте меня и все. Я только помогу вам с порядком». «Нам не нужна твоя помощь. Сегодня ты получишь одеяло, все спят на нем. Только у 10 самых уважаемых человек есть матрасы. Вы, новички, привыкайте. Проживете здесь год, может, тоже чего-то добьетесь. Жизнь на этом не заканчивается», — философски добавил он. Я счел нужным промолчать. Спорить не имело никакого смысла. Фарах тоже совсем был согласен. Вечером, получив порцию ужина, на этот раз с бобами, мы улеглись спать на пол, подстелив под себя тонкие шерстяные одеяла. Сначала мне не спалось, но, поворотившись на жестком полу, я заснул. И приснился мне сон.